Июля 29-го. Милостивый государь Макар Алексеевич, я прочла ваши оба письма, да так и ахнула. Послушайте, друг мой, вы или от меня умалчиваете что-нибудь и написали мне только часть всех неприятностей ваших, или, право, Макар Алексеевич, письма ваши еще отзываются каким-то расстройством. Приходите ко мне. Ради Бога, приходите сегодня. Да послушайте, вы знаете, уж так прямо приходите к нам обедать. Я уж и не знаю, как вы там живете и как с хозяйкой вашей уладились. Вы об этом, обо всем ничего не пишете и как будто с намерением умалчиваете. Так до свидания, друг мой. Заходите к нам непременно сегодня. Да уж лучше бы вы сделали, если б и всегда приходили к нам обедать. Федора готовит очень хорошо. Прощайте. Ваша Варвара Добросёлова.